тебе, любящему слушать о буддизме что-либо воодушевляющее. Сколько бы собаки ни говорил, это нисколько не воодушевляет меня. Это само собой разумеется. Я и сам не воодушевлен. Учение Будды пытается заманить нас на место, на котором нет ничего особенного. Когда я слышу собаки, моя вера охлаждается. Я скоро совсем добью их веру. Такая вера не больше, чем суеверие. Речи собаки не вселяют в меня веру. Не вселяют суеверие, только и всего. Нет ничего более смешного, чем старые бабушки, ищущие воодушевление. Для них все воодушевляющее, хотя оно и ни на что не годится. Воодушевление – это причина всех ошибок. Разве мы тогда не делаем себя критерием воодушевления? Мы полагаемся на Будду в надежде на лакомый кусочек. Какую бы сутру ты ни считал, везде говорится о том, что ты должен полностью отдавать себя пути. Почему же все считают, что религия означает просить Будду о здоровье или прибыли? Сколько бы ты ни помышлял хорошего о том, что делаешь, все, что делает человек, плохо. Если ты что-нибудь подаришь, то думаешь потом день за днем. Я ему это подарил. Если ты практикуешь, то говоришь. Я практикую. Означает ли это, что мы лучше должны делать плохое? Нет, если мы делаем хорошее, это плохо. А если делаем плохое, то это еще хуже. Берегись делать хорошее. Тот, кто делает хорошее, думает, что он сделал хорошее, поэтому он хуже, чем тот, кто делает плохое. Поверь мне, сладок тот, кто делает плохое, потому что внутри он весь становится малюсеньким-малюсеньким. Означает ли это, что я должен делать плохое? Оставь даже хорошее, а уж плохое и подавно. Если ты делаешь хорошее, то сразу начинаешь беситься из-за плохого, которое вдруг замечаешь в других. Если ты делаешь плохое, то сидишь спокойно, потому что у тебя у самого задница в грязи. Люди начинают считать не только, когда речь идет о деньгах. Всегда и везде они пытаются подороже продать и подешевле купить. Это происходит потому, что их тело и ум еще не отпали. Только когда тело и ум отпадают, эти расчеты не играют больше никакой роли. Отпадший тело ум безразмерен и безграничен. Когда кто-нибудь завернет какую-нибудь крутую фразу, я говорю: «Там готовится рисовая каша». Этим я имею в виду, что с полным животом легко толкать большие речи. Ссора, секс, жадность, ложь, одним словом, человек. Ты ошибаешься, потому что ты думаешь обо всем как человек из мяса. Лук зелен, цветы красны. Учение Будды – это само собой разумеющееся. Но люди сыплют на него кучу лишнего – хорошее, плохое, полезное, бесполезное и так далее. Вместо того, чтобы просто сидеть за дзен, люди пытаются внести туда какую-нибудь мелодию. Так они поют свои буддийские хвалебные песни и чувствуют себя при этом как-то воодушевленно. Прежде чем мы оглянемся, мы упадем обратно в человеческое счастье и несчастье, любовь и ненависть, добро и зло. Делай хорошее, оставь плохое. В этом никто не сомневается, но разве точно известно, что плохо, а что хорошо? Хорошее и плохое идут рука об руку. Дзадзен находится по ту сторону от добра и зла. Здесь речь идет не о морали. Дзадзен там, где конец коммунизма и капитализма. Если бы что-то вроде пустоты или ничто существовало, это была бы не пустота и не ничто. Познать пустоту означает, что там нет даже пустоты, которую можно было бы познать. Пока ты не болен, ты не вспоминаешь о своем теле. Я забыл свои ноги, пока они были еще здоровы. Все равно, шел я или бежал. В последнее время они кажутся мне такими важными, потому что они больны. Кто здоров, работает, не осознавая свое здоровье. Тебе мешают твои недостатки. Когда ни одна мысль не появляется, это ничего особенного. Буддизм должен учить освобождению, которое не имеет никакого отношения к словам и договорам. Это только то, что рассказывают друг другу Будда и Будда. Если обе стороны не поняли этого с самого начала, то этого не понять никогда.